Глава первая. Силуянов, бывший вор в законе по кличке Сила, а ныне преуспевающий олигарх, владелец заводов, газет, пароходов, а по совместительству учредитель сыскного бюро «Крулевские партнеры», пребывал в весьма благодушном настроении. Закинув ногу за ногу, он медленно подтягивал из бокала Хеннесси самой высокой пробы. Врачи категорически запретили ему курить, поэтому он время от времени подносил к лицу дорогую гаванскую сигару и вдыхал аромат дорогого заокеанского табака. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и до олигарха доносились голоса молодых девушек. Старшая приемная дочь его любовницы и по совместительству руководительница сыскного бюро Маргарита Сергеевна Крулевской, Лилия, обсуждала со своей подружкой особенности современной молодежной моды. Еще одна живая душа, девочка Даша, 6 лет от роду, молча качала большую красивую куклу, сидя в углу комнаты на красивом персидском пуфике. Так уж получилось, что на долю этого ребенка выпали совсем не детские испытания. Вырвав девочку из рук похитителей, Силуянов и Маргарита удочерили ее, окружили заботой и лаской, но в сознании ребенка произошли какие-то изменения. Дело в том, что Даша почти не разговаривала. Иногда, время от времени, произносила короткие односложные фразы. Заставить девочку улыбаться, а тем более смеяться, было практически невозможно. Светилы медицинской науки, получив солидный гонорар, в один голос утверждали, что со временем это пройдет, и ребенок станет таким же, как и все другие дети. Однако время шло, а Даша все так же безучно укладывала свою куклу спать, еле-еле шевеля маленькими губками. «Дашенька, доченька», как можно ласковее обратился к ней Силуянов, «будь добра, пригласи ко мне девочек из соседней комнаты, сделай милость». Он надеялся, что Даша пойдет в комнату девочек и там произнесет хоть несколько фраз. Девочка поднялась, положила куклу на пуфик, пошла в соседнюю комнату, не произнеся ни единой фразы, вывела оттуда Лилию, держа за руку. «Лилия, ты, насколько я понимаю, закончила художественное училище, и даже с красным дипломом!» Силуянов отхлебнул из бокала. Студентка первого курса исторического факультета, Лилия Крулевская, подражая младшей сестренке, молча кивнула. «Будь добра, внимательно посмотри на эту фотографию». Олигарх протянул девушке снимок, сделанный из какой-то картины. «На мой взгляд, это первая половина 20 века». Обыкновенный социалистический натюрморт. Такие картины были модными, этак в 30-х, 50-х годах. Ничего особенного. Скажем так, не шедевр, это уж точно. Я бы даже сказала, полный примитивизм. Мазня выпускника художественного училища, не более. А к чему вопрос? Откуда это у вас? Лилия, я тебе потом расскажу, позже. За консультацию спасибо. Ты часом не ошиблась с выбором профессии? Может быть, имело смысл на искусствоведческий поступать? Силуянов убрал фото в папку. Лилия не успела ничего ответить, так как Даша каким-то своим детским чутьем поняла, что разговор по существу закончен, и потянула сестру к стоявшему в углу большому ящику с игрушками. Спустя 2 часа после этого разговора Силуянов собрал в офисе сыскного бюро всех его сотрудников. Маргарита Сергеевна поворчала для порядка, но тоже приехала в назначенное время, без опоздания. «А вы все прекрасно осведомлены о моем преступном прошлом», — произнес олигарх. «Однако теперь во мне борются 2 человека. С точки зрения вора, пусть даже и бывшего, мне глубоко наплевать на то, что кто-то из моих, скажем так, коллег успешно провернул одно доходное дельце и получил то, что ему причитается. Это его работа, его жизнь. Он сам ее выбрал. Но, с другой стороны, мне, как гражданину моей страны, как бы высокомерно это ни звучало, Очень не хочется, чтобы ее пределы покидали высокохудожественные раритеты. Мы же не можем позволить себе оставить нашим детям, и даст бог внукам, пустые стены музеев. Произнеся этот монолог, Силуянов положил перед каждым сотрудником увеличенные фото картины «Обед жильца коммунальной квартиры». «Маргарита Сергеевна». Олигарх повернулся в сторону женщины. «Помнится мне, ты в былые времена считалась большим докой по части раскрытия преступлений, связанных с кражей картин и икон». Маргарита внимательно рассматривала фотографию. «Энн Хайт, я так понимаю, неизвестный художник? И что ценного ты в этой мазне нашел? Полагаю, что все здесь присутствующие согласятся со мной, что украсть такой шедевр мог человек, остро нуждающийся в крепком упаковочном материале. Ну, или из-за рамы на нее позарился. Короче, начальник, ты зачем нас сюда позвал? Если сей шедевр похищен, то, согласись, это дело местного отдела полиции. И не более того. Я права?» Марго повернулась в сторону Виктора Викторовича Половинкина, бывшего полковника милиции, а ныне старшего сотрудника сыскного бюро «Крулевская и партнеры». «Теперь посмотрите вот на этот снимок». Не обращая никакого внимания на реплику женщины, Силуянов раздал присутствующим второе фото. Как видите, под слоем так называемой мазни, новомодные всепроникающие лучи удивительного таможенного аппарата разглядели вполне конкретное полотно XIX века. Вашему вниманию предлагается женский портрет предположительно кисти французского мастера де Лаража. Друг мой любезный, Марго встала со своего места и вернула фотографию Силуянову. Я так понимаю, таможенники на границе просветили картину, конфисковали ее, наверняка задержали владельца, передали материалы в уголовку. Мы-то тут с какого боку? Если обвиняемому нужен хороший адвокат, так это тоже не к нам. Опять же, насколько мне известно, в нашем областном музее картин господина де Лаража нет и никогда не было. Королева, ты, как всегда, права. Силуянов заботливо усадил ее на место. В нашем музее нет, а вот в соседней области, в славном городке Новореченске, есть. Висит там, понимаешь, портрет неизвестной дамы середины прошлого века. Музейчик этот вроде бы государственный и числится на балансе районного управления культуры. Но живет в области той мой хороший друг и даже, скажем так, в некотором смысле компаньон, господин Аппель, Карл Оттович. Он из давно обрусевших немцев Поволжья. У них в роду меценатство в крови. Вот Карл Оттович и содержит музей на свои кровные, полученные от большого бизнеса деньги. И ему совершенно не нужна шумиха вокруг этой картины. Для его бизнес-репутации сей факт весьма губителен. Короче, вот тебе, госпожа Крулевская, договор с одной из его фирм, и давайте, уважаемые сыщики, впрягайтесь по полной. Найдете мне злодеев, покусившихся на де Лаража. И еще, поскольку этот натюрморт вывозил из нашей страны весьма почтенный иностранец, а вы все прекрасно знаете, что отношения у нас с Евросоюзом нынче не самые безоблачные, то вот вам еще официальное поручение от генерала Романца. Это для того, чтобы местные товарищи в полицейских мундирах не чинили вам серьезных препятствий».